Тайны Божьи. Предлагали ли вам когда-нибудь теплый напиток? Если предлагали и вы знали, что он теплый, вы бы, наверное, отказались от него. Но если вы взяли и выпили его, вы определенно не наслаждались им, потому что никому не нравится напиток комнатной температуры. Поэтому хозяин или хозяйка обыкновенно спрашивает, желаете ли вы горячего или холодного напитка, потому что он или она знает, что удовлетворяет только горячий или холодный напиток. Теплый напиток никогда не удовлетворяет, он очень неприятный. В нашей беседе о тайнах Божиих в Библии Господь определяет группу людей, которые Он называет теплыми. Он, конечно, не имеет в виду их физическое состояние, а духовное. Они не горячие, не холодные, а просто отвратительно теплые. Они не были достаточно плохими, чтобы быть совсем плохими, и не были достаточно хорошими, чтобы быть совсем хорошими. Мы читаем о них в последней книге Библии. В книге Откровения 3 главе с 14 по 16 стих говорится: «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Это определенно неприятное утверждение. Однако это Господнее определение этой церкви. Эта церковь является седьмой церковью из семи, перечисленных во второй и третьей главах книги Откровения. В то время как шестая церковь, Филадельфийская, кажется, была самой лучшей церковью, эта церковь Лаодикийская, кажется, была самой худшей. В наших беседах мы обращали внимание на то, что каждая из этих семи церквей имеет свои характерные особенности. Несмотря на то, что эти послания написаны много лет тому и к определенным церквам того времени, однако они применимы к верующим христианам сегодня. Господь указывает, что будут лаодикийские церкви на протяжении этого настоящего периода церкви. И что относится к церкви, также относится к определенным членам или отдельным верующим. А теперь посмотрим на первый стих этого послания к Лаодикийской церкви. Имя Лаодикия наводит на мысль, что эта церковь была наполнена людьми, которые скорее следовали за человеком, чем за Богом. Имеются такого рода люди и сегодня, ибо всегда были те, кто скорее верили человеку, чем Богу. Бог избрал апостола Иоанна, чтобы он был человеческим инструментом, чтобы написать эту великую книгу, книгу Откровения. Апостол видел все это в видениях, что Бог дал ему. Он видел семь светильников, представляющих семь церквей и Христа, стоящего посреди них. Это пристойная картина, потому что Христос всегда должен стоять посреди и иметь превосходство и центральное положение. В послании Лаодикийской церкви он представлен и описан как Аминь. Это выражение выражает вечные уверенности и представляет идею того, что постоянно. Это означает, что то, что Бог сказал, постоянно и не может быть измененным. Много раз это слово переведено словом «истина». 25 раз в Евангелии от Иоанна вы встречаете слова «истина, истина», которые в действительности означают «правдиво, правдиво» или «аминь, аминь». Это просто указывает на постоянное, что не может быть измененным. Смысл таков. Посмотрите и обратите особое внимание, ибо то, что говорится, является вечной истиной, постоянной и установленной Богом. Мы находим хороший пример в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 24 стихе, где сказано: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Это Богом установленный план. Всякий, кто приходит ко Христу как грешник, верит и уповает на Него, чтобы получить спасение, имеет жизнь вечную и никогда не будет стоять пред Богом и не будет судим за свой грех. Иисус Христос заплатил за наши грехи на Голгофском кресте, и Бог Отец был полностью удовлетворен. Представление Христа как аминь мы находим приносит утешительную уверенность для тех, кто принимает Христа, но она также звучит страшным предупреждением для тех, кто отвергает Христа. Затем Христос описан как свидетель верный и истинный. Слово «верный» указывает на вечную надежность, тогда как слово «истинный» указывает, что он подлинный. Эти термины уверяют нас в его верном и точном исполнении всякого предложения, обетования, пророчества и предупреждения, которые Бог дал человеку в Библии. Эти титулы также уверяют неверующего, что библейские заявления относительно греха, суда и вечного наказания верно исполнится, как сказано в Писании. Христос имеет другой изобразительный титул – «Начало создания Божие». Библия часто доказывает факт, что Христос является Творцом материальной вселенной. И так как Он ответственен за начало человека и этой вселенной, то Он может решить их вечную участь. Человек не может избежать Его суда, кроме как через познание Христа как Его личного Спасителя. Вокруг нас мы видим старое творение, но некогда будет новое творение, некогда все будет новым, ибо все, что было опорочено грехом, пройдет. Христос пришел с неба и был рожден в Вифлееме Иудейском, взяв на себя человеческую плоть, жил на земле как человек, пошел на крест, отдал себя в жертву за грех, но смерть не могла удержать его, ибо он победоносно воскрес из мертвых и является началом Божьего нового творения. Его последователи тоже являются частью этого нового творения. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 17 стихе сказано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». Это означает в Новом Завете новое рождение. Христос приходит в сердце с новой жизнью, со своей собственной жизнью. Как сказано в первом послании Иоанна, 5 главе, 12 стихе: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Господь продолжает послание, говоря: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах». Откровение 3 глава с 15 по 17 стих. Беда Лаодикийской церкви суммируется двумя фразами: «ты говоришь, и ты не знаешь». Они говорили, что все в порядке, но не сознавали, что они были в отчаянной нужде. Эти лаодикийские верующие гордились сами собою, но Господь сожалел им. Бог смотрит на сердце. Для того, чтобы Бог благословил нас, мы должны прийти в состояние сознания нашей нужды. В Ветхом Завете мы читаем об Исаии, что он не сказал: «Вот я, пошли меня», пока не сознал и не сказал: «Горе мне». Мы никогда не будем беспокоиться о греховности других вокруг нас, пока не увидим нечистоту в наших собственных сердцах. Лаодикийская церковь ничего не достигла, потому что никогда не сознавала своей собственной нужды. Город Лаодикия был центром изготовления одежды, и мы можем быть уверены, что члены особенно гордились тем, что они были хорошо одеты. Они забыли, что все обнажено и открыто для глаз Господа. Когда Господь смотрел на лаодикийских верующих, Он видел только вретище их самоправедности, хотя они были одеты в порфиру и весон. Мы должны задать себе этот вопрос: является ли наше сердце искренним пред Господом, или мы имеем лишь внешний вид? Господь продолжает говорить в 18 стихе: «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видно была срамота наготы твоей». Видите, вы можете быть бедными земными богатствами, но богатыми пред Богом духовно, и наоборот. Мы можем быть богатыми материально, но быть бедными духовно. Очевидно, верующие, которым он говорил, были духовно слепыми, поэтому он советует им купить у него глазную мазь и помазать глаза их, чтобы они могли видеть. Да разрешим мы Господу открыть наши глаза, чтобы мы могли видеть чудеса истины Его Слова. Господь кончает послание нежной заметкой в 19 стихе. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Факт, что Господь наказывает нас, всегда является признаком, что Он любит нас. Если бы Он не любил нас, Он бы не заботился о нас. Любовь является противоположностью теплоты. Его любовь даст нам горячее сердце, если будем послушны Его призыву. Он повелевает: «Будь ревностен». Если вы никогда не горели для Господа, посвятите себя Ему и разрешите Ему зажечь святой огонь на алтаре вашего сердца. Если ваш огонь угас, сгребите пепел и раздуйте пламя, чтобы сердце горело для Него. И что бы вы ни делали, не будьте теплыми. Пламенейте для Господа. Аминь.